Глава 90. Я иду спасать мир. Цзуи за 5 минут прочитал документ, который Цинь-Цинь дала ему. В данном документе описывались условия приема в экстрабюро, предоставлялись три варианта приема на работу, в каждом из которых были абсолютно разные обязанности, зарплата и льготы. Первый вариант – это полная занятость, где человек приравнивался к государственному лицу. Он получал такие же льготы и гарантии, как государственный служащий, причем они также распространялись на его детей. У него была возможность добиться высокого карьерного роста. Разумеется, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Наслаждаясь превосходными материальными льготами, вместе с тем необходимо было взять на себя соответствующую ответственность и стать частью системы, а следовательно, человек оказывался ограничен этой системой и зачастую не мог уже полностью самостоятельно руководить своей жизнью. Этот вариант Зуи сразу отбросил в сторону. Причина, по которой он заинтересовался предложением от экстрабюро, заключалась в том, что, будучи рыцарем 8 добродетелей, он в этой организации мог бы легко накопить добродетельную силу. Порядок, честь, отвага, соблюдение обещания, упорство, справедливость, искренность, сочувствие. Всем этим добродетелям можно будет найти соответствующее применение в экстрабюро. В прошлом, после того, как Цзуи сформировал в мире Сарди рыцарское сердце, он прошел рыцарскую подготовку, вступил в императорскую армию, принял участие в несметном количестве войн с другими измерениями, побывал на многих должностях в различных организациях и обнаружил множество способов получения добродетельной силы. Поэтому Цзуи не проигнорировал приглашение Цинь-Цинь, наоборот, заинтересовался им. Но минус любой крупной организации заключался в том, что она сильно сковывала. К тому же Цзуи уже не был мелким рыцарем, пусть даже ему и хотелось дальше самосовершенствоваться, в этом не было большой необходимости. Тем более он пообещал, что поможет Шан Юлинь восстановить былое величие небесного просвещения, а это мешало ему выбрать первый вариант. Поэтому от полной занятости пришлось отказаться. Второй вариант подразумевал частичную занятость. После подписания договора и вступления в экстрабюро, зарплата будет примерно такой же, что и при полной занятости, но льгот станет значительно меньше, тем не менее еще будет премия за успехи на работе. Частично занятый работник имел больше свободы. Ему лишь нужно было выполнить определенные задания, а все остальное время он планировал сам. Кроме того, разрешалось заниматься другими профессиями, но все равно существовали некоторые ограничения. Цзуи поразмыслил над этим вариантом всего 3 секунды, после чего открыл следующую страницу. Третий вариант – консультант. Консультанту предоставлялось больше всего свободы, к нему ставились мягкие требования, но отсутствовал основной оклад, было лишь вознаграждение за задание. В зависимости от степени тяжести задания определялась сумма вознаграждения. Никаких льгот и никакого карьерного роста тоже не было. Но, будучи консультантом, можно было отклонять вышестоящее распоряжение. Не было никаких принудительных заданий, консультант занимал достаточно независимое положение. Но требования для вступления в экстрабюро в качестве консультанта были намного выше, чем у первых двух вариантов. Нужно было быть как минимум экстраординаром класса Е. Я выбираю третий вариант. После прочтения Цзуи без колебаний открыл страницу с соглашением вступить на должность консультанта и вернул документ Цинь-Цинь. Цинь-Цинь только что выпила третью чашку чая и испытывала некоторую неловкость. Получив ответ от Цзуи, она немедленно отставила в сторону чашку и взяла документ. Проглядев соглашение, она слегка изумилась. «Вы хотите на должность консультанта?» Цзуи приказал Агу налить ему чаю и со слабой улыбкой спросил. «Мне ведь без проблем можно устроиться консультантом». «Без проблем, без проблем!» Цинь-Цинь поспешно отмахнулась. «Вообще без всяких проблем. Ваша сила достигает класса Е. Вы полностью соответствуете требованиям консультанту». Раз Цзуи сумел легко одолеть заносчивого придурка Чин Юани, он был как минимум экстраординаром класса Е. Цинь-Цинь, конечно, надеялась, что Цзуи станет настоящим сотрудником экстрабюро, но если он не желал лишаться свободы, должность консультанта была неплохим вариантом для него. Вдобавок, в будущем при желании он сможет запросто перейти на полную занятость. Экстрабюро было создано много лет назад и уже давно тщательно продумало систему найма и подготовки талантливых кадров. Многие выдающиеся экстраординары сперва выбирали должность консультанта, но, насладившись преимуществами организации, в итоге становились настоящими сотрудниками экстрабюро. Поэтому ничего плохого в выборе Цзуи не было, экстрабюро по-прежнему будет радо ему. Цзуи с любопытством спросил. «Как вы определяете класс экстраординара?» «У нас есть специальная аппаратура», — Цинь-Цинь объяснила. «Господин Цзо, если хотите, можете в любое время прийти в наше экстрабюро и подать заявление на определение класса». «Ага», — Цзуи кивнул. «С этим незачем было спешить. Поступки сами говорили за себя. Например, сейчас в Федерации боевых искусств Цзуи официально являлся фехтовальщиком третьего дана, но на форуме боевой федерации все считали его боевым виртуозом. «Если не хотите определять класс», — Цинь-Цинь прочитала по его лицу мысли, «то раз у вас уже есть боевые заслуги, наше экстрабюро проведет анализ для вас и даст свою оценку. Вы должны быть как минимум класса Е». Цзюй улыбнулся. «Вы имеете в виду вчерашний инцидент?» «Да». Цинь-Цинь объяснила. «Семья Чен Юаня подала в наше экстрабюро заявление на ваш арест, но уже получила отказ от нашего начальника, поэтому этот инцидент больше вас не побеспокоит». Цзюй не боялся беспокойств, но в любом... Цзюй не боялся беспокойств, но в любом случае все равно неплохо, что у него поубавилось хлопот, поэтому он испытал еще большую симпатию к экстрабюро. По крайней мере, эта организация была достаточно искренней. Разумеется, Цзуи не мог из-за этого наивно доверять экстрабюро. Где есть люди, там есть и коварство, тем более это была система. Но на данный момент Цзуи казалось, что присоединиться к экстрабюро — это неплохое решение. Хм. Он задал еще вопрос. «Я слышал, в стране есть Китайская ассоциация экстраординаров, то есть официальная организация экстраординаров. Она как-то связана с вашим экстрабюро?» О Китайской ассоциации экстраординаров рассказал Джоу Хун, первый экстраординар, которого встретил Цзуи. Поговаривали, что данная ассоциация отвечает за контроль над экстраординарами в стране и за ведение экстраординарных дел и пользуется огромным влиянием. При упоминании Китайской ассоциации экстраординаров лицо Цинь-Цинь приняло многозначительное выражение. Она объяснила. На самом деле Китайская экстра-ассоциация – полуофициальная организация. Она в определенной степени деловой партнер нашего экстрабюро. Ее основное назначение – противостоять иностранным экстраординарам и иностранным экстраординарным организациям, а также исследовать тайны экстраординарности. Вы одновременно можете присоединиться и к экстра-ассоциации. Это никак не скажется на вашей должности в нашем экстрабюро. Цзуи разобрался. Ясно. Цинь-Цинь будто хотела что-то еще сказать, но промолчала. Судя по всему, из-за весьма сложных отношений между экстра-ассоциацией и экстрабюро, ей сложно было вкратце все объяснить. Поэтому Цзуи не стал ничего больше расспрашивать. Рано или поздно он все равно все выяснит. Спешка была ни к чему. Цинь-Цинь спросила. «У вас есть еще какие-то вопросы?» Цзуи поразмыслил и сказал. «Пока нет». «Хорошо». Цинь-Цинь улыбнулась. «В таком случае больше не буду вас тревожить. Пойду обратно к начальнику с докладом. Затем свяжусь с вами и подробнее расскажу о работе. Как вы на это смотрите?» Цзуи кивнул. «Хорошо. Спасибо». «Не за что. До свидания». Уходя, она еще раз взглянула на Агу. В глазах по-прежнему читался скептицизм. Видимо, ночью ей вряд ли удастся нормально заснуть. Цзуи встал, проводил ее до ворот, посмотрел, как она села в машину и уехала, после чего вернулся в дом. День-день. Едва он зашел в гостиную, как зазвонил его мобильник. Ему звонила Шан Юйлинь. «Цзуи, моя мама хочет, чтобы вы с Баор пришли к нам на ужин. Ты не занят?» Цзуи со смехом сообщил. «Мы как раз с Баор после обеда собирали амаранты, еще выловили моллюсков. Придем к вам с нашей добычей». Шан Юйлинь весело промолвила. «Тогда буду вас ждать». Закончив телефонный разговор, Цзуи поднялся наверх к Баор. «Золотце, пойдем вечером на ужин к бабушке?» «Да!» Девочка вскинула руки, выразив согласие. В итоге Цзуи в назначенное время помог ей переодеться в чистое платье и, захватив с собой двух негодников, Тайка и Пипи, поехал на Харли Дэвидсон домой к Шан Юйлинь. «Матушка-наставница!» «Бабушка!» На этот раз дверь открыла Лян Сюймэй. При виде Цзуи и Баор ее лицо расплылось в улыбке. «Быстрее заходите!» Баор преподнесла корзину в качестве подарка. «Бабушка, это мы с папой насобирали амарантов. Еще есть моллюски!» «Баор молодец!» Лян Сюймэй взяла корзину, с улыбкой сказав. «Бабушка пойдет на кухню, приготовит тебе вкусные блюда!» По сравнению с первым визитом Цзуи и Баор, сейчас Лян Сюймэй прямо-таки съела свежестью и здоровьем, выглядела намного здоровее обычного человека и будто сильно помолодела. Цзуи был очень доволен этим. Ужин получился богатым, а Лян Сюймэй использовала все свое мастерство, чтобы приготовить целый стол кулинарных шедевров. Она постоянно накладывала в чашу Баор еду, которая в итоге образовалась в горку. Девочка оказалась в неловком положении, ей лишь оставалось попросить папу помочь избавиться от лишней еды. Ей правда было не по силам все съесть. Все весело болтали, словно одна дружная семья, царила гармония. Однако не успел этот приятный ужин завершиться, как рыцарское сердце Цзуи неожиданно сильно забилось. Беззвучно отозвались все 8 добродетельных клейм. Цзуи изменился в лице и вдруг встал. Сидевшая рядом Шан Юйлинь изумилась. «В чем дело?» Цзуи погладил Баор по голове и серьезным тоном сказал. «Матушка-наставница, мне нужно удалиться по кое-какому делу». Не дожидаясь ответа Лян Сюймэй, он широким шагом направился прямо к выходу. Лян Сюймэй и Шан Юлинь обменялись растерянными взглядами. Последняя немедленно встала и побежала к выходу. «Цзуи!» Цзуи уже начал спускаться по лестнице и, не оглядываясь, ответил. «Сестрица-наставница, пожалуйста, присмотри за Баор». Шан Юлинь машинально спросила. «Зачем ты уходишь?» «Я иду спасать мир». Ответ Цзуи ошарашил Шан Юлинь. Она просто не могла поверить собственным ушам. Какая муха его укусила? Шан Юлинь погналась за ним вниз, чтобы подробнее расспросить его, но в результате потеряла его из виду. Он будто растворился в воздухе.